Глава 21. Планета Роккайдо. Народ, у Кэпа профилактика. Нам велено выметаться на планету и целых 2 дня не совать носа на борт. Радостно завопил Микава, влетев в кают-компанию. Тоже мне новость. Проворчал Цан Суриевбо и злорадно ухмыльнулся. Между прочим, зря радуешься, стажер. Ваша группа дежурит, потому лично ты будешь сидеть на борту и глядеть на нас с орбиты. С расстройства Микава, проходя мимо чулианца, смахнул чашку с кофе, стоящую на самом краю стола, и они сцепились, выясняя, кто виноват. Оба успокоились только тогда, когда в кают-компанию вошел Чарцей Сандицру. Остановившись в проходе, он объявил, что в 10 часов по корабельному времени к планете отправляется орбитальный челнок, и все, желающие размять ноги на твердой земле, могут спуститься вниз, за исключением дежурной группы и Цан Суриевбо, на которого наложено дисциплинарное взыскание. Сияющий Микава хлопнул чулианца по плечу и покровительственно проговорил. «Держись, старик, еще не все потеряно. На что тебе портовые шлюхи? Вечерком сыграем в Ворборо. Глядишь, время пролетит незаметно!» На мрачной физиономии чулианца нарисовалась кровожадная мина. Неожиданным броском он ухватил уходящего Микаву за штаны и, подтянув к себе, сладко пропел. «Ну, если ты, мой птенчик, заменишь мне проститутку, то я охотно сыграю с тобой не только в Ворборо!» Напарник Микавы взвился из-за стола и, гневно сверкая глазами, схватил чулианца за грудки. «Ах ты, гнида! Немедленно извинись перед Руалом!» прорычал обычно тихий и спокойный парень. «На-на, не лезь в бутылку, Бакава! Убери свои лапы, скотина, я же пошутил!» прохрипел Цан Суриевбо. Он безуспешно пытался отцепить от себя стажера, но тот держал его мертвой хваткой. Ласло, который оказался слишком близко к будущему очагу драки, выразительно глянул на затылок уходящего командира. «Мать твою, вот почему снова я?» Вздохнув, он поднялся со своего места. «Хватит, парни! Если из-за вас мы зависнем на орбите, клянусь, мало вам не покажется!» Сказал он и, бросив на чулианца жесткий взгляд, безапелляционно добавил. «Сурев, извинись перед Микавой и радуйся, что не опробовал свою шутку на мне или Риде, а то ты надолго забыл бы о проститутках!» Чувствуя всеобщее осуждение, Цан Суриевбо немного покочевряжился, но все же отступил. Он был не настолько глуп, чтобы не понимать, когда стоит лезть в бутылку. «Надо же, какие у нас обидчивые новички!» «Ладно, извини, Микава», — буркнул он и отпихнул от себя Бакаву. «Отцепись ты, пиявка, а то я тоже могу воспринять это как сексуальное домогательство!» Явно пребывая не в духе, чулианец вернулся к себе в каюту и лег на койку. Спустя некоторое время раздался стук и вошел Чарцей Сандицру. Видя, что товарищ не реагирует на его появление, он неслышно вздохнул и сел на стул. «Цан, хватит злиться», — проговорил он примирительно. «Сам виноват, что остался без увольнительной. Какого хаоса ты вечно цепляешься к новичкам?» Единым текучим движением чулианец занял сидячее положение на кровати. «А ты не понял? Чарцей, я им завидую. Ведь когда-то мы были так же неразлучны, как эти мальчишки, мы горой стояли друг за друга, а теперь...» Цан Суриевбо прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. «Ты пошел на повышение, и я остался не у дел». Несчастное выражение на физиономии друга детства пробудили в Чарцее Сандицру угрызение совести, но он сразу же насторожился, заметив его взгляд, брошенный из-под тишка. Досадуя, что снова попался на его удочку, ушлый мальчишка-простолюдин с первого дня их знакомства вил веревки и своего юного господина. Он поднялся и бросил ему пропуск. «Держи», — сказал он и холодно добавил. Ни к чему было разыгрывать представление. Я и так собирался отпустить тебя в увольнение. Цан Суриевбо загородил ему дорогу и быстро проговорил. Черцей, ты неправильно меня понял. Да, я хочу в увольнение, но все сказанное мной чистая правда. С тех пор, как мы не вместе, мне все время кажется, что у меня голая спина. Я чувствую себя... Он замялся, подыскивая нужное слово. Дискомфортно. Такое ощущение, что я тебе в тягость. В навигационной школе на Рамбо освободилось место. Это очень престижное назначение. Надеюсь, ты справишься. И мне не придется жалеть о своей рекомендации. Хочешь окончательно избавиться от меня? Сан Суриевбо смерил друга быстрым взглядом и вложил ему в руку вожделенный пропуск. Забирай, он мне не нужен. Как и твоя протекция. Добавил он с вызовом и, улегшись на кровать, отвернулся к стене. Когда Чарцей Сан Дисру тронул его за плечо, он злобно рыкнул. «Иди к хаосу. Я к тебе с открытой душой, а ты всю жизнь норовишь плюнуть в эту самую душу. Ну, конечно. Кто я для тебя? Обычный слуга, которых пруд пруди в вашем поместье. А я дурак. Возомнил себе, будто мы ровня. И даже больше, что мы друзья. Цан». «Ну, хватит дуться!» На лице Чарцея Сан Дицру, за столько лет уже привыкшего к фокусам друга, появилось терпеливое выражение. «Пойми, это назначение в твоих же интересах. Мы оба уже не молоды. Как и я, ты должен продвигаться по служебной лестнице». «Так ты хочешь, чтобы мы снова были вместе?» просиял Цан Суриевбо и, вскочив, выхватил у него свой пропуск. «Спасибо! Сандиц, ты настоящий друг!» «О, Атум!» Опять я не выдержал характер. Оставшись в одиночестве, Чарцей Сандицру тяжело вздохнул и, досадуя на себя, сгорбился на стуле. «Если я по-прежнему буду потакать Цану, он будет вечно цепляться за меня», — подумал он с унынием, но, услышав, что легкие шаги стихли под дверью каюты, он выпрямился и напустил на себя беспристрастный вид. «Кто там топчется? Входите!» «Сэр?» — в каюту заглянула русалочка. «Извините, что тревожу, но можно я тоже спущусь на поверхность?» «Моя дорогая, с сегодняшнего дня вы вне моей юрисдикции. Капитан удовлетворил вашу просьбу и зачислил вас внештатным сотрудником в госпиталь. Попутно он намекнул, что когда там освободится место, то главврач предложит вам полноценный контракт. Все будет зависеть от того, как вы проявите себя на новом месте». «Спасибо, сэр. Я знаю, что это вы ходатайствовали за меня перед капитаном и главврачом». Субординации у нее явно были не лады. Радостно взвизгнув, девушка повисла на шее у Чарцея Сан Дицру. И тот, как истинный джентльмен, галантно поклонился, и они закружились в импровизированном танце. «Служба безопасности больше вас не тревожит?» Как бы между делом спросил он. «Слава Атуму, они отстали от нас, Ласло!» пропела она и чуть помедлив добавила. «Честное слово, сэр, я не знаю, зачем сеятель хотел его видеть. Может быть, из-за того, что он землянин?» «Не думаю. Землян в Содружестве довольно много, но он хотел видеть именно Романовича. Чтобы заполучить его, Арля Дега сам разработал сложнейшую операцию», — сдержанно заметил Чарцей Сан Дицру. «Да и вы, моя дорогая, не просто так вертелись около него во время своей учебы в навигационной школе, не так ли?» «Да, сэр», — спокойно ответила девушка, и на ее лицо легла тень глубокой печали. «Какое у вас было задание?» «Ничего такого, вы не подумайте!» Она всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. «Папа велел присматривать за Романовичем и защитить, если ему будет грозить опасность». «От кого?» «Я не знаю», — обескураженно воскликнула русалочка и призналась. «Меня это тоже занимало, и поначалу я пыталась провести свое расследование, но затем решила, что это неэтично». «Почему?» Девушка замялась, и Чарцей Сан Дицру догадался о причине. «Понятно. Своим вмешательством любовь частенько путает нам карты. Кстати, у вас очень хорошие боевые навыки. Жаль, что вы не остались у нас, оперативников». Повеселевшая от его похвалы русалочка лукаво улыбнулась. «Сэр, вот вы ни разу не назвали меня ни по имени, ни по фамилии. Представляете, каково будет моему командиру, когда он попытается их выговорить? А так, доктор и доктор, вполне можно обойтись без имени, да и танцевать в госпитале как-то сподручнее, чем под огнем противника». «Верно мыслите, доктор», — усмехнулся Черцей Сан Дицру и, закружив девушку в последней фигуре танца, повернулся к двери. «Романович, Перев, хватит уже подслушивать! Забирайте свою подружку и идите, пока челнок не ушел». «Если вы не возражаете, сэр», — приоткрыв дверь, Ласло подмигнул русалочке. «Идем, принцесса, а то опоздаем». Когда девушка вышла, Ритар Перев протянул ей пропуск, взятый у главврача, и она поцеловала его в щеку. А затем, не удовольствовавшись этим, взяла под руку и прижалась к его плечу. Звездный кот просиял, и Ласло закрыл рот, хотя его так и подмывало поддеть счастливую парочку каким-нибудь ехидным замечанием. Правда, за него это сделал Цан Суревбо. Он до тех пор цеплялся к Риду и русалочке, пока парни не пообещали подправить ему физиономию, причем без помощи пластического хирурга. Когда он попытался сесть рядом с ними в челноке, они загородили ему дорогу и дружно показали кулак. Тогда чулюанец нашел себе новую жертву. Он плюхнулся рядом с Бакавой, который остался без напарника, и взялся изводить его и новичка, сидящего впереди. Но, как он ни старался, оба стойко отмалчивались. Правда, мрачный парень, пришедший во внешнюю разведку из галактического патруля, все же не выдержал и пообещал пересчитать ему все ребра, если он сейчас же не замолчит, и для убедительности, молниеносно обернувшись, приставил нож к его горлу. Цан Суревбо захохотал и перевел все в шутку. «Слушайте, почему этого недоумка до сих пор не отчислили из внешней разведки?» В полголоса возмутилась русалочка. Прежде чем ответить, Рит выразительно посмотрел на землянина и наставительно проговорил. «Видишь ли, дорогая, напарника не выбирают. Некоторым везет, как тем же Микави и Бакави, а некоторым нет. Например, как мне и нашему командиру». «Так, Цан Суревбо, напарник Черцея Сан Дицру?» – удивилась девушка. «Они оба с Чулиана. Народ говорит, что они вместе росли и дружат с самого детства», – сообщил Рит, и русалочка при помощи пантомимы изобразила, как ей жаль их командира. «Бедняга», – добавила она, не удовольствовавшись мимикой. «Вот именно», – отозвался Ласло и картинно вздохнул. «Теперь ты понимаешь, каково мне приходится с твоим новым бойфрендом. Иногда страшно хочется начистить ему физиономию, но нельзя. При нашей работенке напарник ближе, чем родной брат. Во всяком случае, так утверждают наши старички, и я им склонен верить». Радостное настроение Рида резко пошло на убыль, и он отвернулся к иллюминатору. «Проклятье! Что будет, когда Ласло узнает, что я скрыл от него смерть Шеды? Наверняка устроит жуткую бучу». С расстройством подумал он и вновь обругал себя за то, что, поддавшись на уговоры леди Цины, ничего не сказал товарищу о гибели девушки. Она не хотела, чтобы друг ее внучки что-нибудь натворил с горя, и это повредило его карьере во внешней разведке. Чтобы не расстраивать старушку еще больше, Рит не сказал ей, что Ласло собирается разорвать контракт, как только закончится годовой испытательный срок. Орбитальный лифт на Ракайда отсутствовал, и челнок сел прямо на заасфальтированную площадку, отведенную для коммерческого и пассажирского транспорта. В зале толпилось множество народа, но внешние разведки дали послабление и выпустили из космопорта без досмотра. Громадный комплекс вместе со всеми своими службами располагался на дне идеально круглого высохшего то ли озера, то ли небольшого моря. Потому, оказавшись за воротами космодрома, пассажиры не видели ничего, кроме ясного неба и скального берегового края. Как только они миновали ворота, Ласло хотел было оставить парочку наедине, но русалочка заупрямилась и потребовала, чтобы он пошел вместе с ними. Конечно, Риду это пришлось не по нраву, но он промолчал, а землянину было все равно, с кем проводить время. Вместе с остальным народом молодые люди направились к стоянке наземного транспорта, где сели в автобус на воздушной подушке, и тот доставил их к одинокому стеклянному павильону, стоящему на окраине города. Водитель объявил, что это конечная остановка, и они, выбравшись наружу, пошли к ближайшим домам. Памятуя, что это мир, где родилась и выросла Фапивата, Ласло с любопытством поглядывал по сторонам. К его удивлению, современность в стекле и бетонопластике осталась за пределами космопорта. Улица, утопающая в зелени, оказалась двойником тех улиц на Земле, что сумели сохранить средневековый дух. Точно так же двух- и трехэтажные дома жались друг к другу, и точно так же террасы и балконы с ажурными решетками украшали горшки с цветами и веревки с сохнущим бельем. При виде женщин в длинных платьях и чепцах Ласло усмехнулся. Благодаря их присутствию средневековый колорит прямо на глазах обретал плоть и кровь, и все равно он оказался не готов к тому зрелищу, которое открылось ему, когда они свернули за угол и оказались на оживленном проспекте. Черт, видимо, это мне в наказание за подделки, сбытые любителям халявной живописи, подумал Ласло. Не веря своим глазам, он втихомолку ущипнул себя. Но ощущение, будто его занесло в слащавый романтический мир Кристы Кифер, никуда не делось. По брусчатой мостовой, блистающей идеальной чистотой, все так же ехали многочисленные конные экипажи, а по тротуарам чинно брели персонажи, будто сошедшие с полотен немецкой художницы, бредящей Парижем времен декаданса. Утонченные леди из обеспеченных классов общества, облаченные в воздушные многослойные наряды, поражали взгляд стороннего зрителя своей нереально тонкой талией и удивительными шляпками на затейливо уложенных волосах. Рядом с ними важно шествовали элегантные джентльмены в обязательных головных уборах, которые представляли собой нечто среднее между котелком и цилиндром. За семейными парами шли няньки в темных форменных платьях и на крахмаленных кружевных чепчиках. Как правило, их окружал целый выводок детей, похожих на нарядных кукол. Причем многие из нянек катили перед собой разукрашенные коляски с младенцами. Похоже, жители Ракайда не знают, что такое контрацептивы, и бурно плодятся в соответствии с заветом Господа или своих хозяев, что гораздо вероятнее, пришел землянин к выводу. Нищих и грязи на улицах города не было, сколько он не всматривался в подворотни домов. Простонародье выглядело не менее живописно, чем господа. Женщины красовались друг перед другом нарядными платьями с пышной юбкой до щиколоток, а жилет на шнуровке заменял им господский корсет. Мужчины, как правило, были одеты в свободные светлые рубашки, подхваченные широким поясом, жакеты и темные брюки, заправленные в мягкие сапоги. Детишки тоже были чистенькими и ухоженными, несмотря на то, что многие из них бегали босиком. «Показуха!» — Ласло фыркнул, заметив, как при виде чернокожего мужчины-полицейского, облаченного в броский белый мундир, отделанный золотом, мать поспешно схватила испачкавшегося малыша и понесла его домой. Вскоре ребенок снова выбежал на улицу, но уже с чистой мордашкой и в новой рубашонке. Единственное, кто сбивал землянина с ностальгической волны, это чернокожие ракайдийцы, которые встречались нечасто, но своим обликом напоминали ему о чужеродности этого мира. А все потому, что кроме цвета кожи, у них не было ничего общего с негроидной расой на Земле, Светлоглазые и светловолосые, с тонкими правильными чертами лица, они выглядели негативом европейцев, и это подспудно раздражало Ласло. Коренные ракайдицы казались ему надменными трубочистами, которые по какой-то причине дали себе зарок никогда не смывать сажу с лица, и, сняв длиннополый сюртук с цилиндром, нарядились в странные пышные наряды. Впрочем, он отдавал должное их уму и чувству прекрасного. Несмотря на господствующее положение, они не превратили переселенцев с земли в свое подобие и сохранили их самобытную культуру. Может, оно и к лучшему, что коренные жители строго следят за порядком, — подумалось Ласло. Вскоре желудок властно заявил о себе, и он перестал обращать внимание на средневековые картины земного быта, перенесенные на почву чужой планеты. «Эй, народ, как вы смотрите на то, чтобы остановиться и перекусить?» — обратился он к своим спутникам. «Лично я положительно», — ответил Рид, когда русалочка согласно кивнула. Они остановились у первой же таверны, что попалась им по пути. Из гостеприимно распахнутых дверей, выкрашенных ядовито-зеленой краской, умопомрачительно пахло спелой клубникой, персиками и еще чем-то пряным и вкусным, отчего у всех троих сразу же потекли слюнки. «Ну что, зайдем?» — сказал Ласло, и тут позади них раздался чей-то веселый возглас. «Ба! Гляди, какие гости пожаловали в наши пенаты!» Лица парней просияли, и русалочка, обернувшись, с ревнивым вниманием оглядела черноволосую девушку, облаченную в длинное голубое платье и темно-синий жилет, украшенный изящной вышивкой. Рид первым протянул ей руку и вежливо произнес: «Здравствуйте, командир. Рад нашей встрече». «Взаимно, Перев», — улыбнулась Фапивата, и ее взгляд скользнул по его спутнице. «Надо же, не как эта танцующая химера», — удивилась она странному союзу и переключила внимание на землянина. «Привет, бездельник. Чего таращишь глаза, будто не узнаешь?» По-свойски вопросила она и протянула ему руку. «Не верю своим глазам. Фапивата, это точно ты? Не знал, что ты такая красавица!» — воскликнул Ласло и с энтузиазмом стиснул ее крепкую мозолистую ладонь. «Ах ты, паразит! Хочешь сказать, что раньше я выглядела уродиной?» Возмутилась девушка и, грозно сдвинув брови, сделала вид, что ищет оружие. «Не стреляй, прекрасная Бель! «Разве ты меня не узнал? Это же я, твое верное чудовище!» Дурачась, воскликнул Ласло. Жалостливая мина на его физиономии рассмешила Фапивату. «Это из какой сказки?» — спросила она и в задумчивости наморщила лоб. «Что-то знакомое, но никак не могу вспомнить. Не знаю, как у вас, а у нас есть куча вариантов этой сказки, но я знаю только красавицу и чудовище и аленький цветочек», — сказал Ласло и взял девушку под руку. «Раз уж мы встретились, то грех не использовать тебя в качестве гида. Для начала подскажи, где мы можем пообедать, чтобы было вкусно и не слишком дорого?» «Знай, меркантильное чудовище, вы пришли туда, куда надо». Несмотря на свойский тон, Фапивата аккуратно высвободилась из рук Ласло и направилась к входу в таверну. При виде мальчика лет 10, выскочившего им навстречу, она тепло улыбнулась. «Привет, Марк!» Девушка прижала к себе застеснявшегося ребенка и шутливо проговорила: «Не бойся, солнышко, инопланетяне только с виду страшные. Беги к родителям и скажи, что я привела гостей». «Хорошо, тетя Ирида, я скажу отцу, что вы пришли!» — воскликнул мальчик и со всех ног бросился к кухне. Когда они вошли внутрь, Ласло опустился на скамью и внимательно оглядел ту, что в начале его службы во внешней разведке доставило ему немало хлопот своей открытой враждой. Да и сейчас о ней не забыла, судя по прохладному отношению. «Тетя, да?» – спохватившись, проговорил он. «На мой взгляд, ты еще не дозрела до этой солидной приставки к имени». В темных глазах молодого человека притаилась все понимающая беззлобная насмешка, и Фапивату вновь охватило тягостное чувство. Она не знала, как к нему относиться. С одной стороны, она никак не могла простить ему гибель Кавдори, а с другой, он все чаще занимал ее мысли. «К черту этого бабника!» — нашла о ком думать. Рассердилась она на себя и, стараясь сохранить прежде взятый тон, весело прищурилась. «Да ну тебя! По местным меркам я даже не перестарок, а настоящая старая дева!» — сообщила она без капли сожаления в голосе. «Как грустно! И сколько вам лет?» — поинтересовалась русалочка и, не дожидаясь ответа, предположила. «Наверное, 35 или 38?» «Та еще сука!» — констатировала Фапивата и, забавляясь, проговорила. «Ну что вы, судя по всему, я моложе, чем вы. Недавно мне исполнилось 26». Она протянула руку. «Давайте, что ли, познакомимся, а то эти умники не представили нас друг другу. Я Ирида Фапивата, служу в галактическом патруле». Прежде чем представиться, русалочка сдула челку с глаз, а затем издала длинный набор шипящих звуков. «Понятно», — Фапивата усмехнулась. «Если хотите, доктор, я могу называть вас родовым именем. Мне это нетрудно», — сказала она и без усилий повторила звуки, изданные танцующей химерой. «Вы первая, кому удалось воспроизвести мое имя», — пропела русалочка и с милой улыбкой добавила. «Кажется, я слышала о вас. Говорили, что вы ксенобиолог и улаживали конфликт на подземной станции Гарлеона. Там погиб ваш друг, и из-за этого вы ополчились на моего бывшего парня». Чтобы у собеседницы не возникло сомнений, кто это, она повернулась к Ласло и томно взмахнула ресницами. «Не так ли, милый?» Фапивата поперхнулась водой. «Черт, ваш бывший парень?» Просипела она после того, как немного откашлялась. «Матерь Божья! Интересно, сколько вас у него было?» Она перевела взгляд на землянина. «Не подскажешь, Романович, в пределах сотни или больше?» «Ну, как тебе сказать?» Проговорил Ласло и призадумался. «Как это не прискорбно, но думаю, что за сотню все же не перевалило», ответил он, стараясь не показывать, что его задело презрение, прозвучавшее в голосе девушки. «Кошмар!» – заявила Фапивата и, поддавшись к нему, с искренним сожалением добавила. «Зря я дала слабину. Нужно было все-таки пристрелить тебя, когда была такая возможность». «Не расстраивайтесь, командир. Если будет за что, я сам его пристрелю», – пообещал Ритар Перев. Появление хозяйских детей прервало шутливый, но неприятный для Ласла разговор. Девочка лет 12 поставила на стол поднос с бесплатными напитками и убежала, а Марк остался дожидаться заказа. Он вытащил зажатое под мышкой меню в солидной кожаной обложке и без колебаний протянул его землянину. «Спасибо, Марк», — поблагодарил Ласло мальчика. После беглого просмотра витиеватых завитушек старинного письма, не поддающегося расшифровке анализатора, он отложил меню в сторону. Задетый пренебрежением девушки, он не хотел обращаться к ней за помощью, и, поймав обрывок разговора в зале, сказал: «Если нет возражений, предлагаю остановиться на фирменном мясном блюде с гарниром из овощей. Пока вы перемалывали мне косточки, я слышал, что народ специально ходит сюда из-за него». «Мясное рагу Алдиши славится по всей округе», — подтвердила Фапивата. «На десерт рекомендую взять фруктовый торт. Нежнейший бисквит, взбитые сливки, масса свежих ягод и фруктов. Вкуснятина, пальчики оближешь». «Отлично! 4 рагу, фруктовый торт и 4 шок-кофе. Запомнил, Марк?» Ласло глянул на мальчика. Судя по выражению на взволнованном личике, тому страшно хотелось засыпать инопланетных гостей вопросами, но строгий родительский запрет заставлял его держать язык за зубами. Это состояние было так знакомо ему по собственному детству, что землянин, улыбнувшись, взъерошил волосы мальчика, а затем порылся в карманах и протянул ему значок с эмблемой внешней разведки. «Держи, это тебе на память», — сказал он и взял с подноса кружку с местным пивом, которое он по-прежнему не любил, но хотел попробовать, чтобы потом поделиться впечатлениями с Ирвингом. «Спасибо, сэр», — просиял мальчик. Он спрятал драгоценный подарок и, взяв меню, направился было к отцу, кошеварившему на кухне, но тут вмешалась Фапивата. «Стой, Марк!» – окликнула она его и бросила насмешливый взгляд на землянина. «Скажи отцу, что моя скидка распространяется только на 2 гостей. Пусть он не забудет удвоить счет этому белобрысому типу. Слушай, что за дела? Почему я должен платить в 2 раза больше, чем остальные? Возмутился Ласло. Фапибата хотела ответить, но русалочка ее опередила. «Потому что ты, Дон Жуан, не нашедший свою Дульсинею», сказала она и томно взмахнула ресницами. «Вот, когда ты ее отыщешь, тогда будешь платить, как все нормальные люди, а до тех пор извини». «Не знаю, что за Дульсинею он ищет, но, похоже, ряды его пасей начинают редеть», заметила Фапивата. «Что ты имеешь в виду?» спросил Ласло, и Рид напрягся, поняв, что его секрету пришел конец. «Ребята сказали, что звездная кошка, которая вывезла тебя с земли, погибла вместе со своим кораблем. Наш следственный отдел вел это дело, я не знаю подробностей, но, кажется, она занималась политической пропагандой от имени летучих кошек Карнатона. Подозревают, что это сделали кланы, конкурирующие с ними за пост императора, но никаких доказательств нет. Короче, глухой висяк». «Когда это случилось?» – спросил Ласло каким-то бесцветным голосом. Так и не пригубив пива, он аккуратно поставил кружку на стол. «Примерно через месяц, после того, как ты помахал нам ручкой», – ответила Фапивата и скривилась в ироничной улыбке. «Вот только не нужно изображать из себя безутешного дружка». «О да», – перебил ее Ласло с застывшим выражением на лице. «Ведь я бесчувственная скотина, и мне все равно, когда гибнут мои друзья!» Он повернулся к звездному коту. «Ты знал?» «Прости, я не хотел тебя расстраивать», — пробормотал Рит, и девушки, позабыв о пикировке, встревоженно переглянулись. «Бог простит!» Ласло со всей силы стукнул кулаком по столу. «Как ты мог? Ведь ты знал, что для меня значит Аэлита!» произнес он сдавленным от гнева голосом, и, встав, предупредил. «Не ходи за мной, Рид. Не хочу брать грех на душу. Я сейчас за себя не отвечаю». Невзирая на его слова, звездный кот все же поднялся, но Ласло стиснул его плечо. «Сядь, напарник. Если у тебя есть хоть капля уважения ко мне, ты выполнишь мою просьбу». Это было сказано таким тоном, что Рид Арперев плюхнулся на скамью и негромко выругался на своем языке. Поняв по реакции девушек, что они его поняли, он покраснел и смущенно заерзал на стуле. «Простите за нецензурную брань, но этот обезьян кого хочешь выведет из себя!» – буркнул он и беспомощно посмотрел на русалочку. «Надеюсь, хоть вы не вините меня. Шеда действительно слишком много значила для него. С горя он мог такое натворить, что его вышвырнули бы не только из внешней разведки, но и из содружества». «Милый, ты ни в чем не виноват!» — ласково пропела русалочка и, повернув голову, требовательно посмотрела на Фапивату. Девушка со вздохом наклонилась за своей корзинкой, стоящей на полу. «Не беспокойтесь, я все улажу», — сказала она без особого энтузиазма в голосе и отправилась следом за землянином. Когда они остались наедине, русалочка подвинулась к Риду и с сочувственным выражением на лице положила ладонь на его руку. Затем она подвинула к нему блюдо, принесенное хозяйской дочерью, и протянула ему вилку. «Ешь, дорогой, все будет хорошо. Фапивата натворила дел, значит, ей расхлебывать. Не беспокойся, она женщина и быстрее достучится до него, чем ты». «Думаешь?» – вопросил Рид с улыбкой в голосе. «Спасибо, русалочка, что веришь в меня». «Почему нет, пока ты ничем не разочаровал меня?» Девушка подняла сумочку и закрылась ею от остальных посетителей. «Ну а теперь поцелуй меня». С превеликим удовольствием. Он выполнил ее просьбу, и она, вернув ему поцелуй, лукаво спросила. «Ласло рассказывал тебе, откуда он взял мое прозвище?» «Кажется, есть такая сказка. Русалочка была морской принцессой, которая любила танцевать и не любила разговаривать». «Нет, принцесса лишилась своего голоса из-за любви, и единственное, чем она могла выразить свои чувства, это был танец», изобразила русалочка при помощи мимики и жестов. Вспомнив жалобу Ласло, что она достала его своими танцами, Рид было нахмурился, Но девушка нежно посмотрела на него, а затем поднялась и, на удивление присутствующих, закружилась в танце, в котором легко читалось: «Я люблю лишь тебя, и никто другой мне не нужен». Раздражение, охватившее звездного кота, резко пошло на убыль. Правда, сквозь эйфорию «нет-нет», да пробивалось опасение, что будет, когда родичи узнают, что он встречается с танцующей химерой. О реакции родителей Рид не хотел даже думать, понимая, что это будет катастрофа, соизмеримая разве что с полномасштабным стихийным бедствием. Фапивата шла следом за землянином, но не спешила его догонять. Она хотела дать ему время прийти в себя и заодно понаблюдать, чтобы знать, как держать себя с ним. Романович был далеко не прост. Она догадалась, что тогда на огненном вихре он разыграл спектакль и добился того результата, который был нужен ему, и это до сих пор выводило ее из себя. В общем, девушка сердилась, что новичок из внешней разведки провел ее опытного профессионала, и хотя чутье подсказывало ей, что в его поведении нет лжи, она больше не хотела попасть в просак и караулила каждое его движение, ожидая, когда он проколется и выдаст свои истинные чувства. Как назло, Романович продолжал всем своим видом демонстрировать горе. Когда он, переходя дорогу, ни разу не посмотрел по сторонам и лишь чудом не угодил под копыта несущихся конных упряжек, Фапивата плюнула на самолюбие и прибавила шаг. Но ее опередил полицейский. И в самом деле, подавленный вестью о смерти Аэлиты, Ласло был далек от какой-либо игры. Он опомнился лишь тогда, когда дорогу ему заступил блюститель порядка и вежливо козырнул. «Сэр, вы нарушаете установленные правила дорожного движения», сообщил полицейский с бесстрастным выражением на лице и требовательно протянул руку. «Предъявите ваш вид на жительство». «Одну минуту, офицер». Ласло захлопал себя по карманам, но, как назло, пластиковая карточка, которую ему выдали при выходе из космопорта, куда-то задевалась. «Черт, неужели выронил?» – огорчился он и постарался всем своим видом изобразить добропорядочного гражданина. «Простите, офицер, никак не могу найти временное разрешение на посещение Ракайда. Уверяю вас, оно у меня есть. Если это принципиальный вопрос, давайте обратимся к свидетелям, которые удостоверят мою личность. Это близко, в таверне Олдишей. Следуйте за мной», – приказал полицейский, не склонный выслушивать оправдания землянина, но тут подоспевшая Фапивата протянула ему свои документы. «Извините, что вмешиваюсь, сэр. Я могу засвидетельствовать его личность. Это Владислав Романович, и он инопланетянин», сказала она и, заметив, что полицейский собирается ей возразить, быстро добавила: «Сэр, это наш гость с корабля внешней разведки». Последнее замечание девушки прозвучало как предостережение, и Ласло отметил, что полицейскому это не понравилось. Прежде чем уйти, ракайдианец окинул ее уничижительным взглядом и что-то произнес на своем языке. Анализатор выдал перевод сказанного, и Ласло, потемнев от гнева, двинулся следом за ним. «Стой, идиот!» – тихо рыкнула Фапивата. Схватив его за руку, она с опаской оглянулась на полицейского, который, к счастью, не обратил внимания на возглас землянина. «Да успокойся ты!» – она заслонила ему дорогу. «Если тебя загребут без документов, ты не скоро выберешься с Ракайда. Наши бюрократы – редкостные крючкотворы. Они могут так затянуть судебное разбирательство, что ты успеешь состариться в тюрьме, пока будет доказано, что ты действительно инопланетянин и не относишься к подведомственному им стаду». «Да что здесь происходит?» – возмутился Ласло. «Не твоего ума дело», – отрезала Фапивата и махнула ближайшему вознице. «Эй, милейший! Сколько возьмешь за поездку в Марполь?